Глава 8. Покой во Христе. Быть богатым – все равно, что золотым решетом черпать воду, чтобы напиться. Быть очень умным или очень глупым – то же самое, что кидать солому против ветра. Только когда выбросишь весь свой мысленный хлам, который ты накопил в голове за долгие годы, сможешь обрести подлинное духовное разумение. Духовное разумение есть благодатное разумение. Это значит полностью и окончательно смириться. Тогда обретешь покой во Христе. Пусть ты считаешь себя полностью связанным твоими грехами. Выбрось их из головы, забудь их. Для того и дано тебе покаяние, чтобы стать свободным от грехов. Свобода от грехов означает не делать их больше никогда. Пусть этот день будет концом для твоих грехов. Грехи – это мысленные цепи. Не стоит натирать их до блеска своими воспоминаниями. Для них достаточно твоего покаяния. Выбрось эти цепи на свалку. Покаяние, исповедь и решимость начать новую жизнь – это шаги к духовной свободе, к жизни в Духе, обретшим благодать Божию. Господь наиболее близок к кающимся, затем к смиряющимся, и Он мгновенно протягивает свою крепкую руку поднимающемуся. Просто держись молитвы, держись внимания своего духовного сердца, утвердись в этом сердечном пространстве и пребывай в нем, ибо там Христос, там истина, там свобода, там покой. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Послание евреям, 4 глава, 10 стих. Бога объяснить невозможно, но познать Его доступно тому, кто оставил свой ум, который прилипает к этому миру, как рыба прилипала. Иметь такой ум – значит впасть в безрадостное существование, так как ум не дает возможности твоему сердцу ощутить истинную любовь. Чтобы обрести такую благодатную любовь к Богу, нужно быть, так сказать, без ума от Бога. В достижении спасения существует три заблуждения, из-за которых само спасение отодвигается на долгий срок. Первое заблуждение состоит в том, что ты думаешь, будто твое эго должно спастись. Это эго со всеми его помыслами необходимо полностью уничтожить с помощью молитвы и войти в духовное сердце, чтобы обрести спасение во Христе твоему духу с помощью благодати. Второе заблуждение заключается в том, что ты полагаешь, будто твое эго должно соединиться со Христом через любовь к Господу. Но это эго со всеми его грехами нужно возненавидеть так, чтобы навсегда отречься от него ради обретения любви ко Христу и благодатного соединения с ним твоего духа. Третье заблуждение состоит в том, что когда ты болен или больны твои близкие, то ты желаешь, чтобы Бог сотворил чудо и исцелил тебя или твоих близких. Однако болеет и исцеляется только эго, а дух более всего нуждается в спасении. Спасение духа – это главное, а исцеление есть то, что прилагается к спасению, если на такое исцеление есть воля Божия. Поэтому сказано: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Мирское счастье – это когда ум достигает желанной цели и на некоторое время обретает краткий покой. Однако первый порыв мирского ветра желаний уносит этот покой, словно осенний листок. Такой краткий покой является жалким отражением глубокого, благодатного, безмерного покоя, который хранит твое духовное сердце. Этот благодатный покой, в отличие от мирского ложного счастья, есть великое духовное блаженство Царства Божия, потому что в этом блаженстве пребывает преображенный дух человеческий, когда ты оставишь поиски мирского счастья и устремишься в небесные обители твоего духовного сердца. Поскольку Бог сотворил все и пребывает повсюду, старайся видеть во всем одну человеколюбивую благость Божию, ищущую всем спасения. Такое видение гораздо лучше поиска врагов и способов борьбы с ними, которое вконец запутывает ум и омрачает душу. Любящему Христа везде хорошо, если сердце находится в единении с Ним, ибо такое сердце пребывает в совершенном покое. Единение со Христом есть полное и окончательное смирение, которое порождает милосердие, а милосердие – это уже начатки истинной Христовой любви ко всему, что создано им. Тем не менее, видеть во всем только благость Божию очень непросто, так как ум уводит тебя то в воспоминания, то в мечтания или запутывает в настоящем. Истинная любовь – это благодатное переживание без всяких условий. Когда ты оставишь все мысленные образы и земные привязанности, которые ты носил в своем уме долгие годы, ты ощутишь эту благодатную любовь, и твое сердце сможет ясно и зримо видеть и ощущать во всем, что бы ни происходило, удивительную и совершенную благость Божию, благость спасения в покое Христовом. Но человек хочет любить свой эгоизм, который видится ему как собственное тело. И этим эгоизмом он желает любить Бога, в котором нет абсолютно никакого эгоизма. Поэтому в умах людей такая бесконечная путаница в отношении их понимания любви. Чтобы всем сердцем и всей душой полюбить Бога и ближнего, как самого себя, должно произойти полное преображение души в дух, когда дух постигает в себе присутствие Бога и начинает видеть ближнего как одно с ним самим. Ощути свой дух всем своим сердцем. Только дух может носить в себе вечно юного, любящего Христа, каждое утро встречающего тебя в твоем сердце. Потому что дух – это несокрушимый благодатный покой. Это радость Духа, это любовь Духа, это святое дыхание вечного Духа во Христе Иисусе. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Для того, чтобы жить радостью преображенного Духа, для того, чтобы жить любовью, счастьем и покоем пробужденного духа, прекрати безрассудно доверять своим мыслям. Когда ты слепо повинуешься своим помыслам, они садятся тебе на шею и делают с тобой все, что хотят, подобно старухе из повести Гоголя «Ви». Не уделяй им никакого внимания, и они исчезнут, як дым. Войди в невозмутимый покой Божий и утвердись в нем всем своим сердцем, чтобы в духовном веселье воскликнуть со всеми святыми, да воскреснет Бог и расточатся в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих «Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы, силою на тебе пропятого Господа Иисуса Христа».